шаг навстречу. Остаток ночи было тихо. Наконец сосед перестал трепать ему нервы и позволил как следует выспаться. Вот только Отис все равно не смог сомкнуть глаз. Теперь он то и дело просыпался и прикладывал ухо к стене. Казалось, он слышал чужое дыхание совсем рядом. Задремать удалось лишь к 6 утра. Так что если и набралось несколько часов сна, то чудом. Однако, когда будильник затрезвонил, он открыл глаза и спокойно уставился в потолок. Спать больше не хотелось. Отис встал с кровати и начал собираться в университет. Он даже не рискнул посмотреть в зеркало. Получить инфаркт, глядя на собственное отражение, не входило в его планы. Он оттягивал выход из дома как мог. Наплевав на все, Отис в очередной раз приложил ухо к стене и, решив, что его сосед ушел, осторожно вышел из комнаты. В последний момент он заметил, как кто-то поворачивает за угол. Отис глубоко вздохнул и, посмотрев на дверь соседа, покраснел. Что заставило его так опозориться? Облажаться сильнее невозможно. Решив больше не тратить время, он встряхнул головой и направился дальше. Он сделал шаг за поворот, ведущий к лестнице, и громко выругался. Его сосед стоял и нагло пялился на него. Идеальный и неотразимый. Его синие глаза с интересом рассматривали Отиса. «Привет. Как жизнь? Ты чё такой красный?» Парень наклонил голову и приподнял брови. От такого вопроса Отис покраснел еще сильнее и молча направился вниз по лестнице. Сосед удивленно выдохнул и замер с открытым ртом, а очнувшись, поспешил за ним. «Эй, снова язык проглотил? Или ты разговариваешь только в 2 часа ночи?» «Отвали». «Так, а теперь давай серьезно. Ты чё такой грубый?» Он догнал его и зашагал с ним рядом. Отис лишь фыркнул, стараясь ускориться. «Вроде метр с кепкой, а не угонишься. Ты что, спортсмен?» «А ты дурак?» «Ну, как сказать, второй в рейтинге. А ты?» Отис резко остановился. Парень не успел среагировать и сделал 2 лишних шага. Похоже, ситуация его забавляла. Он не переставал улыбаться, сверкая своими прекрасными синими глазами. Отис же походил на худшую версию Эдварда Каллена. Бледная кожа, круги под глазами, сгорбленная спина, не до конца заправленная рубашка, почти развязавшийся шнурок на правом ботинке. Он не хотел сейчас налаживать контакты, особенно с навязчивым горячим соседом. Ему хотелось убивать и пить кровь. На этом все. И если ему продолжат капать на мозги, то сегодня Отиса выведут из университета в наручниках. Он сделал шаг к соседу и, задрав голову, посмотрел прямо в глаза. Настанет день, и судьба начнет посылать ему врагов одного с ним роста. Но не сегодня. «Скажи, что тебе надо, а? Ты прав, было тихо, спасибо большое. Впервые за 2 месяца я выспался, ура, спасибо!» Сосед тепло улыбнулся Отису, лишь подливая масло в огонь. От завораживающей улыбки в груди Отиса что-то затрепыхалось. Возможно, сердце, возможно, стайка летучих мышей. Но пройдет еще день, и у техасской резни бензопилой будет продолжение. «Ну, для начала я хочу привести тебя в порядок». Он оценивающе рассматривал Отиса. Затем сократил между ними расстояние и вытащил край его застрявшей рубашки, поправил рюкзак так, чтобы тот не ложился на воротник, стряхнул невидимую пыль с плеча и в завершение наклонился и завязал Отису шнурки. Отис был в шоке. «Может, он все еще спит?» Сосед встал и пристально оглядел парня. «Вот так-то лучше. Но голову не мешало бы помыть. Помню свой первый курс. Такой же был». «Я тебе сейчас руку откушу», — проговорил Отис, что вызвало лишь еще одну улыбку. «Зубки выросли. Щеночек». Отис ожидал чего-то подобного. Он готовился услышать это слово, но стоило ему прозвучать, как у него сорвало крышу. Он сделал шаг к соседу, который умирал со смеху, и взял его за ворот рубашки. Из-за разницы в росте это выглядело нелепо. Он не успел даже занести кулак, чтобы поправить это идеальное лицо, как за его спиной кто-то покашлял. Отис развернулся и увидел профессора Малькольма. Отлично, чего ему не хватало, так это еще одной позорной ситуации. Он быстро отпустил соседа и встал рядом. «Мистер Ревиалю, что у вас за дела с моим студентом?» «Профессор Мальком, какая приятная и неожиданная встреча. Да мы просто дурачимся. Мы с месье Ревиалем соседи по общежитию и не поделили очередь в душ». Парень положил руку на плечо ошеломленного Отиса и улыбнулся. Тот мелко задрожал от злости. Желание сбросить руку соседа было огромным. Но больше всего его бесила реакция собственного тела. Чужое тепло успокаивало, посылая мурашки по коже. «Отчеты полные паники глаза мистера Ревиаля заставляют меня сомневаться в ваших глазах. Советую вам вместо игр с младшекурсниками доделать статью, месье Легран. Вы мне еще на той неделе обещали прислать черновой вариант». Профессор окинул Отиса подозрительным взглядом. Парень уже начал приходить в себя, учитель закатил глаза и обреченно вздохнул. «Конечно, кто-то постоянно кричит за стеной, спать не дает», — шутливо сказал сосед. «Все время орут, поэтому тяжело сконцентрироваться». «Разберитесь с этим». «Непременно», — он отсалютовал мужчине. Профессор ушел, парни стояли замерев, словно статуи. Отис скосил взгляд на ладонь парня, небрежно скинув ее с плеча. Сосед лишь улыбнулся. Отис сдался, он больше не хотел ничего анализировать. Ему нужно только пережить этот день и сделать так, что его тело вечером вернется в общежитие. Не сказав ни слова, он побрел в сторону университета. «Меня зовут Конард. Конард Легран!» Отис остановился на мгновение, но так и не обернувшись, продолжил путь. Конард смотрел ему вслед на рюкзак с множеством мелких яблочек. Он не ожидал от себя подобной реакции. Вчера этот парень был всего лишь соседом, который долбит в стену и забавно жалуется. А сегодня у него почти появилось имя. Позже он обязательно подойдет к Эмме и заглянет в списки первокурсников. Может, он даже сделает это вместо того, чтобы идти на первую пару. Сейчас все его мысли занимал этот щеночек с зелеными глазами и вздорным характером. Конард не мог пройти мимо такого цветка и не сорвать, даже если у цветка полно шипов. «Месье Ревиаль», — прошептал Конард. Зевнув, он развернулся и пошел в ближайший магазин. В его глазах плясали искры. «Да что ж вы за люди?» Отис смотрел на пустой холодильник с напитками и не мог сдержать желание выругаться. У них с Джеймсом был перерыв, и они решили вместе сходить перекусить. Несмотря на бессонную ночь, Отис был полон энергии. Не исключено, что это связано с насыщенным утром. Он не думал, что день может предложить ему что-то похуже. Но нет, он только что обнаружил, что весь яблочный сок раскупили, и на прилавке не осталось ни одной баночки с соусом. Картошка фри и брокколи. Парень выругался и отошел в сторону, дожидаясь, пока Джеймс оплатит заказ. Друг посмотрел на него непонимающим взглядом. Отис лишь отвернулся и поджал губы. «Что за ужасный день, чертовы студенты!» От злости его лицо покраснело. Кто бы мог подумать, что среди мировых проблем окажется острая нехватка яблок. «Успокойся и возьми газировку. Она вон там стоит». Джеймс указал на соседнюю витрину. «Взять тебе?» Отис замотал головой. «Это ж вредно, я не пью газировку. Никогда. В основном из-за кожи», — он посмотрел на поднос. «Тем более здесь нет яблочной. И есть ли такая вообще?» «Ты заказал картошку фри. Откуда столько лицемерия?» Джеймс расплатился и отошел от буфета. Он посмотрел на их любимый столик. «Смотри, наше вчерашнее место. Пошли, пока его не заняли». «Я купил брокколи. Овощи полезнее». «Да, приготовленные на гриле». Джеймс улыбнулся. «Там было овощное рагу на пару, специально для тебя. Взял бы вместо картошки фри». Отис вскинул тонкие черные брови. «Все должно быть в балансе. Ты вообще американец. Как американец может быть против картошки фри?» Несколько студентов в очереди посмотрели на них. Джеймс демонстративно фыркнул, но промолчал. Они направлялись к столику, когда Отис заметил, что дверь в столовую открывается. Вошел Конард. Он скучающим взглядом окинул зал, Отис замер, потом втянул голову в плечи и почти побежал к столику, обгоняя Джеймса. Вряд ли бы Легран вообще заметил его, но этот глупый маневр привлек внимание. Глаза Конарда расширились от удивления. Он думал подловить парня после занятий, но, видимо, у судьбы были другие планы. Он поспешил к буфету, чтобы скорее сделать заказ. Через 20 минут закончится перерыв, а ему нужно успеть и поесть, и потрепать нервы Отису. «Черт возьми, он здесь». Отис спрятался за колонной. Похоже, она станет его лучшим другом на все время обучения. Отис следил, как Конард делает заказ. Джеймс решил поддержать друга и тоже встал за колонну. Они оба выглядели нелепо. Кто-то уже показывал на них. Ничего не понимаю. Он выводил меня из себя 2 месяца, но не собирался знакомиться. Теперь куда ни сунься, везде он. Ты просто не обращал внимания. Пойдем есть. Такого парня я бы не пропустил. Ты осознаешь, что сказал это вслух? Джеймс потянул друга к столу, заметив, как 3 девушки двинулись к их месту из дальнего угла столовой. «Брось, сейчас наше место займут, и нам придется есть стоя. Ты иди, я поем здесь». Он нахмурился. «Прекрасное место, стоя больше влезет». Наконец Отис выдохнул и, прошептав что-то, пошел за другом. Он не сводил взгляда с Коннорда. Тот расплачивался. Девушки громко выругались, когда заметили, что парни заняли столик. Джеймс победно улыбнулся. Отис поджал губы, ему стало стыдно. Свободных мест в столовой больше не осталось. Он не знал, захочет ли Джеймс сидеть в компании этих девушек. Ему показалось некрасивым заставлять их ждать, когда освободится столик. Но, по всей видимости, те решили просто так не отступать. Рыжая девушка поставила поднос на их стол. На подносе оказалась только миска с супом. Девушка недружелюбно нахмурила свои накрашенные брови. Отис уже успел пожалеть, что он слишком мягкий человек. Он чувствовал, что приближалась буря. «Так, мелкотня, либо знакомимся и сидим в общей компании, либо прощаемся». Отис вжался в стул от такого напора. У рыжей девушки оказался низкий голос, в голову ему сразу полезли ассоциации с гризли. «Не хотелось, чтобы тебя разорвали на кусочки посреди столовой из-за тарелки супа». «Ах, ну, тогда пока». Джеймс помахал ей рукой и принялся за отбивную. Но Отис не мог расслабиться, боясь как бы не стать такой отбивной. Девушка покраснела от гнева. Она перевела взгляд на Отиса, и тот съежился. «Это не с красавчиком, с соседом спорить». «Коротышка с грязной головой, может, ты окажешься сговорчивее? Скажи своему другу свалить. Осталось мало времени, а нам еще надо успеть поесть». Она постучала длинными ногтями по столу. Отис представил, как они впиваются ему в кожу, и сглотнул. Он посмотрел на Джеймса, который продолжал есть, ни на что не обращая внимания. «Джеймс, может, ну их?» «Отис, ты чего?» Он посмотрел на притихшего парня. Ему были абсолютно безразличны наглые барышни, но Отис, казалось, готов был упасть в обморок. Он задумался и глубоко вздохнул. Девушка сощурилась и противно улыбнулась. «Нам еще 3 пары здесь торчать». «Пожалуйста», — почти шепотом попросил Отис. Когда над их столиком повисло неловкое молчание, к ним повернулась странная девушка. Ее глаза были раскрашены разноцветными тенями, а волосы стянуты в хвост. Она наблюдала за происходящим. Ее собеседники тоже переключили внимание на ссору. Отису показалось, что вся столовая смотрит на них. «Послушай своего друга». Рыжая ухмыльнулась и отодвинула стул, намереваясь сесть. «Мне кажется, они не друзья, Моника», — хихикнула стоящая позади брюнетка. Девушки рассмеялись. Вот теперь Отис точно готов был упасть в обморок. Он перевел испуганный взгляд на Джеймса. Отис не стыдился своей ориентации, но нового друга терять из-за насмешек не хотелось. «Как думаете, кто из них сверху? Ставлю на то, что вот этот наглый. Его совсем девушки не привлекают». Она задумалась. «Джеймс?» «Если в Париже все девушки такие, как вы, я лучше постригусь в монахи». Девушки ощетинились на парня. «Если хочешь, мы уйдем, но знаем, мне плевать». Пока шла перепалка, Джеймс успел съесть отбивную. «Да, я хочу, пойдем», — попросил Отис. Джеймс разочарованно выдохнул, одарил троицу злым взглядом и бросил приборы на тарелку. Похоже, у Отиса какие-то проблемы. С его непростым характером он слишком быстро стушевался. Но выбора не было, нужно уходить. Джеймс пожал плечами и посмотрел на друга. Тот начал подниматься, стараясь как можно тише двигать стулом по полу. Однако встать ему так и не позволили. Сильная рука легла ему на плечо и пригвоздила к месту. Отис поднял взгляд и увидел напряженное лицо Коннорда. В одной руке он ловко держал поднос, а другую положил ему на плечо. Парень опустил глаза в тарелку. В груди вспыхнуло отвратительное чувство. Лица девушек в мгновение изменились. «Отис, почему ты грубишь только мне?» Коннорд перевел глаза на него, мягко улыбаясь. «С утра машешь кулаками и сыплешь оскорблениями, а за брокколи побороться не можешь. В любом случае, я здесь, чтобы проследить за питанием первокурсников». «Конард?» Девушка замерла. «Моника, будь добра, исчезни», — бросил он небрежно. Его губы сжались в тонкую полоску, а в глазах плескался гнев. Девушки шокированно застыли. «Для той, что пользуется строительной штукатуркой и носит утягивающий корсет, ты слишком уверена в себе». «Моника, ты что, спала с ним?» — спросила брюнетка. Рыжая цокнула на нее, побледнев от неловкости. «А кто из вас не спал?» Воцарилась тишина. Джеймс поднял руку. «Проваливайте», — сказал Коннорд, не скрывая раздражения. Перерыв подходил к концу, Моника бросила короткий взгляд на Отиса. «Еще увидимся». Подруги развернулись и ушли. «Можно сесть?» — Коннорд смотрел на Отиса. Тот до сих пор не мог прийти в себя. Он глядел на парня глазами побитого олененка и пытался взять чувство под контроль. Рука на плече казалась клеймом, готовым оставить ожог. Отис больше не думал уходить, из-за пережитых эмоций у него отказали ноги. Да и Легран явно не собирался его отпускать. Ситуацию спас Джеймс. «Можешь делать что угодно, чувак, это было невероятно», — от этих слов Отис будто очнулся. Он стряхнул ладонь Коннорда и судорожно вздохнул. Коннорд перевел взгляд на Джеймса и улыбнулся. Он почему-то был рад узнать, что парней ничего не связывает. «Ну и стервы эти француженки». Моника много о себе возомнила. Когда с нее слетает одежда, то ее комплексы видны невооруженным взглядом. Коннорд развалился на стуле и посмотрел на Отиса, который, наконец, вышел из оцепенения и начал медленно есть картошку. Еда оставляла желать лучшего. Без соуса, остывшая. «Какая у вас следующая пара? Кстати, меня зовут Коннорд Легран, сосед Отиса». «Джеймс». Парень сидел и наблюдал, как его новый знакомый то и дело бросает взгляды на Отиса. А тот уткнулся носом в картошку. «У нас практика по вышмату, уже тошнит от нее. Могу представить». «Отис, почему ты себе соус не взял? Ничем не запиваешь?» В ответ в сторону Коннорда был брошен недовольный взгляд. «Мне кажется, у тебя слишком часто меняется настроение, и не всегда к месту». Коннорд сидел как ангел, у которого нимб подпирают метровые рога. «Отис, почему ты не купил соус?» Он повторил вопрос. «Потому что эти проклятые студенты обчистили столовку. Ни соуса, ни сока, так еще те три швабры во главе с жалкой пародией на Мериду место решили отбить», — проворчал Отис. Джеймс и Коннорд засмеялись. Легран прожевал кусок мяса и бросил взгляд на Отиса. Тот, покраснев, продолжал есть картошку фри, которая неумолимо превращалась в пюре. Коннорд засунул руку в рюкзак и вытащил оттуда упаковку кетчупа. Джеймс распахнул глаза и открыл рот в немом вопросе. Коннорд, наслаждаясь общим недоумением, выдавил немного соуса сначала Отису, а потом и себе на тарелку. Он продолжал улыбаться, словно взял золото на Олимпиаде. Именно на такую реакцию он и рассчитывал. Младшекурсники всегда казались ему нелепыми. «Всегда нужно иметь с собой соус. Обычно после второй пары здесь ничего не найдешь. Мы с одногруппниками одну коробочку делили на пятерых. Я уже довольно старый и знаю все эти фишки». Он принялся за еду. У них осталось не больше 5 минут. Слишком много времени ушло на ожидание своей очереди и разборки. Он, не отрываясь от еды, засунул руку в рюкзак и поставил перед Отисом бутылку яблочного сока, а рядом положил шоколадку с яблочной начинкой. Джеймс захохотал на всю столовую. «Еще нужно не забывать воду и снеки. Не всегда удается выстоять очередь». «Чувак, тебя уложили на лопатки. Если ты сейчас не возьмешь этот сок, я умру со смеху». Джеймс бил рукой по столу, не обращая внимания на студентов, которые бросали в их сторону заинтересованные взгляды. «Сок. Они скупили весь яблочный сок. Сейчас только 11. Весь сок». Джеймс начал передразнивать Отиса. «Ты что, следил за мной? Или подслушивал?» Повернулся Отис к Коннорду. «Ты орал на всю столовую. Каждый теперь знает, что ты любишь яблоки и ненавидишь студентов, длинные очереди и 11 часов», — заметил Джеймс. «Джеймс, заткнись», — Отис махнул рукой. «Правда, откуда ты узнал? Если бы только сок, я подумал бы о простом совпадении, но шоколадка. Утром увидел твой рюкзак. Тут и дурак догадается». Коннорд доел и кинул взгляд на брокколи. Раздался звонок. Отис злобно сощурился на Джеймса, который собирался что-то сказать, и быстро затолкал овощи в рот. Теперь он походил на хомяка в зернохранилище. Коннорд подавил смех. «Может, запьешь?» «Обойдусь». «Бро, ты сейчас подавишься и задохнешься», — поддержал Коннорда Джеймс. Отис тоже это чувствовал. Воздух заканчивался, а дышать через нос было трудно. Закатив глаза и признав поражение, он открыл бутылку и попробовал этот нектар богов, не в силах сдержать тихий стон удовольствия. Коннорд наблюдал за его кадыком, чувствуя себя волком перед прыжком. Кадык Отиса двигался ритмично и соблазнительно. Джеймс усмехнулся и отметил: «Кто-то здесь определенно лишний». Коннорд улыбнулся Джеймсу. «Фу, спасибо». Отис слегка покраснел и посмотрел на полупустую бутылку. Ему стало неловко, что он так увлекся. «Ой, прости. Сколько она стоила? Давай пополам. Надо запомнить производителя». «Нисколько. Она твоя. Я не люблю яблочный сок». Коннорд не сводил глаз с Отиса, наблюдая за его реакцией, но тот лишь улыбнулся, потянулся за бутылкой и положил ее в рюкзак. От сока отказываться он был не намерен. С деньгами у него туго. «И шоколадку забери. У тебя достаточно пар сегодня». «Какую игру ты ведешь, Коннорд?» Отис осторожно забрал подарок. «Знаешь, я...» «Забудь. Спасибо за шоколадку. Не думаю...» Он встрепенулся после этой бессвязной речи. «Джеймс, нам, наверное, уже пора». Джеймс лишь кивнул. Коннорд ничего не ответил. Он продолжал смотреть на место, где сидел Отис, размышляя над вопросом, который тот задал. Все ушли, но Коннорд так и не смог подняться со стула. Он не любил тишину. Музыка на заднем фоне, разговоры, пение птиц, что угодно, кроме тишины. Она навевала неприятные воспоминания. Коннорд облизнул губы и посмотрел в окно. Он выдохнул и достал телефон. «Отис Ривиаль. Посмотрим». Коннорд выскользнул из своей комнаты и посмотрел по сторонам. «Никого». Конечно, кто еще мог разгуливать по общежитию в час ночи? Но он любил поспать с утра и поработать ночью. Расписание в университете составлялось явно не для него. Проблем это создавало достаточно, но смекалка и талант всегда спасали его. Каждый, кто видел черные круги под его глазами, лишь сочувствовал. Он был в коротких шортах, на плече висело полотенце, в руках он сжимал мешок с ванными принадлежностями. В их общежитии, в отличие от многих других, позволяли ходить в душ когда угодно. Он регулярно посещал тренировки по баскетболу и вел более-менее здоровый образ жизни. Но у него не всегда хватало терпения ждать, когда освободится кабинка, поэтому он предпочитал ходить в душ ночью. Он зашел в раздевалку. Его взгляд упал на чью-то одежду, оставленную на скамейке. Душевые были раздельными, по 6 кабинок с высокими толстыми перегородками. Коннорд не обратил бы внимания на другого студента, но боксеры с собачками сказали все об их владельце. В прошлый раз на нем были боксеры с красными щенками на черном фоне, а эти — с черными щенками на белом. Он приоткрыл дверь и услышал звук льющейся воды. Послышалось тихое мычание, похожее на пение. Довольно красивое. Коннорд попытался понять, в какой кабинке находится Отис. Как и ожидалось, в последней. Он тихо прошел в предпоследнюю и включил воду. Мелодичное мычание тут же прекратилось. Коннорд мягко улыбнулся. «Вчера ты сказал, что у тебя есть боксеры без собак». Тихое копошение за стенкой прекратилось, послышался обреченный вздох. «Конечно, это ты», — прошептал Отис и сокрушенно вздохнул. «Зачем ты копался в моих вещах?» «Ты раскидал их. В этот раз я даже не специально». Коннорд настроил воду и встал под душ. «Еще один неоспоримый плюс ночного душа — это хороший напор. Никто не ворует его воду, а с Отисом он готов был поделиться». Горячие струи били по лицу и помогали расслабиться. На минуту он забыл, что Отис стоит в соседней кабинке. «Ты так и не забрал у меня клавиатуру. Зачем ты вообще ее принес?» «Я...» Отис задумался на секунду, стоит ли вообще что-то говорить. Хотелось игнорировать этого придурка и свести общение к минимуму. Отису и так приходилось бороться с наваждением каждый раз, когда Коннорд смотрел на него. Но сегодня Легран был мил, а Отис, как всегда, вредничал. Карме это не понравится. «Когда у меня с утра была первая пара, а ты вновь зажигал с сицилийской сиреной, Мне не удалось выспаться. В итоге я уснул на паре по математике, вместо подушки используя клавиатуру. Ее потом попросили заменить. «А моя вина в чем?» Коннорт улыбнулся. Ему нравилось дразнить Отиса. «Быстрее, сильнее, да, еще!» Отис пародировал крики, которые слышал в ту ночь. Он старался изобразить их карикатурно, но это все равно прозвучало пошло. Внутри Коннорда затянулся узел. Да, он готов признать, секс был одним из его любимых занятий. И даже стоны, которые Отис пародировал, рождали в нем нешуточные желания и эмоции. В конце концов, они оба сейчас голые. Из раздумий его вырвал издевающийся голос Отиса. «Я тогда просил заткнуть ей рот. Такими криками можно будить мертвых или поднимать воинов на сражение. Поэтому ты должен мне клавиатуру». «Ты можешь позвонить Жаклин?» «Орала она?» Коннорт назвал первое имя, пришедшее в голову. Он и под пытками не вспомнил бы, кто тогда был с ним. «Да, он менял девушек, как перчатки. Что я могу поделать? Я просто очень хорош». «Я скидывал Джеймсу запись со стонами этой девушки. Он назвал тебя Ганнибалом. Казалось, ты там не сексом занимаешься, а кого-то убиваешь. Не знаю, почему тебя еще не забрала полиция». Отис повторно намылил голову. За сегодняшний день кто только не придирался к его грязным волосам. «А как им занимаются, Отис?» — почти неслышно спросил Коннорт. Отиса бросило в жар, и причиной этому была не горячая вода. Он и так покраснел, когда Коннорт лишь заговорил с ним. А теперь тот без стеснения спрашивал о сексе. Хотя стоит заметить, что Отис сам открыл ящик Пандоры. И зачем он вспомнил его подружек, если даже сам Коннорт не помнит их имен? Отис опустил голову на руки. Он попытался сосредоточиться и придумать остроумный ответ, но воображение его подвело. Если Коннорт узнает, что он до сих пор девственник, поднимет его насмех. Отис решил, что скажет, чего бы ему хотелось в свой первый раз. «Я думаю, что секс — это нечто большее, чем просто физический контакт. Секс без любви — это мастурбация с помощью другого человека. Твои девушки орут, потому что хотят заявить на всю общагу. Я в постели Коннорда Леграна». Он на секунду остановился. «Может, они хотят польстить тебе, но...» Отис вновь прервался и судорожно глотнул воздуха. Коннорд обратился вслух. Ему безумно хотелось узнать мнение Отиса. «Но любовь — это поступки, тишина. Не надо орать, стонать и лезть на стену. Достаточно смотреть в самые прекрасные для тебя глаза, дышать одним воздухом, быть отдельной личностью, но при этом чем-то единым с тем, кого любишь. Вот что для меня секс, Коннорд. А твои девушки устраивают спектакли. Мои бедные уши. Ты романтик. Твоей девушке сильно повезет». Коннорд знал, что Отис гей. Он успел навести справки, да и сосед смотрел на него тем самым взглядом. Фраза была брошена скорее для того, чтобы убедиться в своей правоте. «Да, наверное». Эти два слова повергли Коннорда в шок. Неожиданный ответ. Что угодно, вплоть до танцев с радужным флагом и проведения забастовок, но не это. Он фыркнул и решил все же закончить мыться. Он выдавил немного яблочного шампуня и начал массировать кожу. Теперь все его мысли занимал не просто Отис, а Отис, который скрывает от него свою ориентацию. Неужели Коннорд похож на гомофоба? Да, в большинстве случаев он предпочитал девушек, но не имел ничего против парней. Недоверие Отиса сильно задело его. Джеймс наверняка знает о его ориентации. Он с силой втирал шампунь в волосы, потом смыл, снова нанес, не переставая думать об этом. Напрямую спросить он не решался. За нежеланием Отиса открыто заявить об этом могли скрываться личные проблемы. Коннорд это понимал и уважал. «Что связывает тебя с профессором Малькольмом?» — поинтересовался Отис. «Могу заверить, не секс». За стенкой послышалось шипение. Коннорд тоже рассмеялся, оставляя свои темные мысли. «Он мой научный руководитель. Крутой мужик. Никогда ничего не забывает. Он ходячий компьютер». «Отстой. Что такое? Учеба только началась. Еще полтора года он будет вдалбливать вам основы математики». Я уснул и захрапел на его лекции. В тот самый злополучный день. Именно его пара стояла первой. Коннорд громко рассмеялся за стеной. Эта мысль задержалась в голове Отиса. за стеной. Прекрати смеяться. Если не сдам, я подожгу твою дверь. Сдашь. Конард был уверен. В эти минуты Отис находился не здесь. Он всматривался в голубую мелкую плитку и думал о стене. Забавный факт, но их с Конардом постоянно что-то разделяет. Стена в общежитии, души, колонна. Отис почувствовал сладкий запах яблок. Его гель для душа и шампунь пахли примерно так же. Значит, Конард все же соврал, что ему не нравятся яблоки. Отис положил руку на стену, разделяющую их. Та была намного толще, чем в комнате, но в разы тоньше, чем в жизни. Отис усмехнулся. Он стоял со своими тяжелыми мыслями около 5 минут, пока настойчивый голос Конарда из соседней кабинки не вывел его из ступора. «Возможно, пора заканчивать, но как ускользнуть из душевой?» «Отис, ты снова проглотил язык?» «Что? Прости?» «Почему ты так запаниковал в столовой?» «Точно. Пора отступать». «Это было неожиданно. Я не могу дать отпор вот так сразу, тем более незнакомому человеку». Отис нагло врал, но решил идти до конца. Во-первых, он не сказал Конарду о своей ориентации, а значит, правду тот знать не может. Во-вторых, он не собирается открываться незнакомцу. Но каким человеком был его сосед, не стеснялся задавать личные вопросы. Для него все это было шуткой, так думал Отис. «Мы первокурсники, и не хочется лезть в неприятности». Джеймсу было по барабану. Конард горько улыбнулся. Вот они и начали играть, кто первый попадется на лжи. Он ненавидел ситуации, когда все знают правду, но продолжают врать. Моника всегда отличалась скверным характером, мстительным. Думаю, это в самом деле связано с ее комплексами по поводу внешности. «Так зачем ты с ней спал?» «Она хорошо красится», — пошутил Конард. «Это был 2-й год университета. Я тогда только входил во вкус студенческой жизни». Снова ложь. «Конард?» «Да». В первый раз из уст Отиса его имя прозвучало без издевки, без злости и сопутствующих ругательств. Конарду это понравилось. Ему хотелось снова и снова слышать, как Отис произносит его имя. Отис же радовался, что смог уйти от неприятной темы, и пока они не нашли другие, нужно было бежать. «Если я сейчас выйду из душа и пойду одеваться, ты пообещаешь не смотреть, пока ты не наденешь боксеры с собачками?» Отис закатил глаза. «Да. Только если ты пообещаешь подождать меня». Отис знал, что просто с этим человеком не будет. Никогда. «Хорошо». Схватив ванные принадлежности, Отис выбежал из кабинки, прикрываясь как только мог и не смотря в сторону Конарда. А тот и не думал нарушать обещание. Но Отис торопился, словно за ним гнался зверь. Одевшись и отдышавшись, Отис посмотрел на выход. Можно было уйти, и никто бы не стал обвинять его в нечестности. Он даже сделал шаг, но так и не смог заставить себя сделать 2-й. Услышав, как вода в душе затихла, он отвернулся и зажмурился. Конард вышел и посмотрел на красного, как вареный рак, Отиса. Он громко шлепнул резинкой, когда надел боксеры с львятами. «Открывай глаза, а то врежешься в дверь. Отис!» Парень среагировал не сразу. Он приоткрыл 1 глаз, потом 2-й. Убедившись, что Конор действительно оделся, он облегченно выдохнул и опустил взгляд на его боксеры. «Львята? А что, только тебе можно носить белье с животными?» Конард бросил взгляд на Отиса и кивнул на дверь. Тот поспешно направился к выходу. «На сегодня эмоциональных потрясений достаточно. Почему мы уже 2-й раз обсуждаем принты наших трусов глубокой ночью? Это странно. Ты тоже можешь придумать мне ласковое прозвище, я не против?» «Абсолютно». Конард улыбнулся. «Девушек своих проси». «О, нет, спасибо. Не хочу, чтобы половина общежития думала, что в нашем крыле снимают зоопорно». Конард усмехнулся. Отису пришел в голову интересный вопрос, пока они шли к своим комнатам. «Они никогда не кричат твое имя». «Странно. Их ор напоминает низкосортное порно, но я ни разу не слышал твоего имени. Оно 2 месяца оставалось для меня загадкой». Они встали друг напротив друга около дверей в своей комнаты. «Это условие. Я прошу не делать этого. Была пара случаев, когда за нарушение этого условия я выгонял девушку из комнаты. Конрад помрачнел. Отис удивился такой смене настроения. Ни у него одного скелеты в шкафу. «Почему?» Отис наивно взглянул на Конрада, но тут же осекся. «Так почему ты не дал отпор Монике?» — вдруг спросил сосед. «Прощай, Конрад». Отис открыл дверь и прошмыгнул в комнату. За его спиной послышался смешок. Правда, не такой противный. Отис бросил мешок с ванными принадлежностями на пол, решив убрать все завтра. Сегодня он исчерпал свои силы. Несмотря на бессонную ночь, он так и не лег спать, когда добрался до общежития. Как и в 6 утра, спать ему не хотелось. Но теперь комок нервов внутри наконец начал распутываться, и его потянуло в сон. Он залез в кровать и натянул одеяло. По телу пробежала приятная дрожь. Отис взглянул на разделяющую их с Конрадом стену. Сейчас за ней тот, наверное, укладывался спать. На сей раз совершенно один. Отис положил ладонь на ровную поверхность. «Спокойной ночи, щеночек. У меня, правда, есть другие. Охотно верю».